Идут эскадры от реки к лесу пятистенки с подснежными лодками. Смущало, что такие важные вещи, такие великие дары, как святые таинства, подаются в такой грубой форме. Еда, надо что-то проживать и проглотить, или опустить воду и искупаться. И глупым казалось объяснение, как дева родила ребенка, и не осталось ничего, ни разрыва, ни шва. Все затянулось, как Черное море, которое расступилось ради Израиля, и затем опять сомкнулось. В окно видно, как идет по улице баба. Такая же вот Мария останавливается посреди дороги, чуть раздвинет юбку и, не присаживаясь, стоя, замирает на минуту. Потом идет дальше, оставив на снегу дырку с желтыми краями. Зимний призыв, снежные погоны. Начало широкой масленицы, на горке парни с девчатами катаются на громаках, из навоза вылепливая нечто вроде сковороды с толстыми и загнутыми краями, не больше полуаршина в диаметре, обливается водой и замораживается. Не удержался и, заразившись общим весельем, тоже несколько раз съехал с горки. Вот так бы на громаке, да с горки и укатить.